Сырники по-баварски. 500 граммов творога, 800 граммов отварного картофеля, одно сырое яйцо, половина стакана ржаной муки, половина стакана сметаны, 3 столовые ложки сливочного масла. Очищенный от кожуры картофель сварить целиком в подсоленной воде. Откинуть на сито или в дуршлаг. Дать воде стечь, переложить в глубокую миску. Хорошо размять и взбить блендером, пока не остыл. Протереть творог сквозь сито, разбить в комбайне или пропустить через мясорубку. Смешать с картофелем, добавить яйцо, муку и вымешать. Выложить тесто на деревянную доску, присыпанную мукой. Сформовать лепешки, обвалять их в муке и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Для панировки можно в муку добавить горсть панировочных сухарей. Подавать горячими со сметаной, растопленным сливочным маслом, пряными соусами –